пока вот не решил у герцога Курлянского Берона, сына бывшего всесильного временщика, выяснить в точности, каким образом он свержен императрицею Елизаветою с престола. По приказу Берона, самозваного Ивана, заковали по рукам и ногам и отправили в Петербург. Там быстренько выяснили, что на самом деле он кременчугский купец Тимофей Иванов, сын Курдилов, бежавший по причине долгов, и что они уже в свое время соответствующее решение воспоследовало, и лже-Иван исчезает в безвестности, из которой на миг так неожиданно вынырнул. Поистине, Шлиссельбургская нелепо. Но до сих пор над ней размышляют историки. Почему-то не дает она покоя и мне. Роюсь, ищу в архивах. Почему заинтересовала меня эта давняя история? Почему я решил о ней написать, напомнить? Причин, пожалуй, несколько. Ну, прежде всего, обидно за отечественную историю. Она ведь славна и богата не только великими событиями и делами. Не беднее иных наша история и увлекательными, интригующими загадками, еще не разгаданными тайнами. А многие ли о них знают? Сколько в ней занимательных страниц, о которых стоит напомнить. Разве мало было у нас таинственных узников, ловких самозванцев или находчивых, никогда не теряющихся гвардии капитанов, успешно выполнявших, да еще в одиночку, без друзей, задания куда посложнее тех, которые придумал для своих мушкетеров Дюма? Беспокоит и требует, чтобы не забывали о ней судьба к несчастью рожденного Ивана. По-моему, она куда драматичнее участи всем известного, хотя бы понаслышке или по роману того же Дюма, загадочного узника французских секретных тюрем, прозванного «Железной маской». А этот узник в маске сермяжной и каменной еще за 9 лет до своего рождения оказаться обреченным на пожизненное заточение в полутемном сыром каземате и на такую нелепую, глупую смерть. Можно ли представить судьбу трагичнее? А участь солдат, пошедших в ту ночь с Мировичем на приступ и безвестно сгинувших под Шпицрутенами или в Сибири? Среди них и тот безымянный, который сказал: «Не ходи, батюшка, заколют вас, а пропусти нас вперед». И, конечно, не дает мне покоя загадочная улыбка Мировича. Его непонятное поведение на допросах и на эшафоте. Хочется разобраться в этой темной истории до конца. Предположение о том, что Мирович действовал не самостоятельно, а был марионеткой в чьих-то ловких руках, выполнял чужой хитрый замысел, многие высказывали уже сразу после опубликования манифеста. «Нельзя выразить», — доносил из Петербурга секретной депешей своему правительству один из дипломатов, «как смело и резко даже и простолюдины рассуждают публично об этом событии». Уже и тогда молва называла Теплова как главного закулисного режиссера провокации, явно имея для этого основания. Рукой Теплова с первых дней воцарения Екатерины написаны все указы и секретные инструкции, касавшиеся узника. Все шло через него. А что за человек был Теплов, мы знаем. Из-за денег на все дела себя употреблять позволявший. Но записывать все эти толки, понятно, побаивались.